Все самое новое, самое актуальное. Все то, что ты давно хотел знать, но о чем не у кого было спросить. В ритме современных танцевальных новинок диджеи Володя Миксон и Света представляют авторскую программу «Микса Дэнс». «Микса Дэнс». Будь в курсе последних музыкальных тенденций. Будь в теме. Всем привет! Миксаденс под номером 324 стартовал. С вами, как всегда, Володя Миксан, я держусь Света. И программа у нас сегодня необычная. Да, обычная, просто как бы мы в прошлой программе, на прошлой неделе со Светой договорились, что ту программу буду полностью подбирать я музыкально, а эту, соответственно, Света. Да, обычно мы это делаем вдвоем, но вот что-то мы не поделили пульт в прошлый раз, и поэтому решили действовать таким методом. Сначала Миксон, потом я. Ну и чем, Свет, ты нас сегодня побалуешь, а? Свежими релизами. Кстати, о релизах. Компакт-диски уходят в историю. Продажи альбомов в 2010 году снизились, а продажи синглов пошли в гору. К такому выводу пришли специалисты компании BPI, British Recorded Music Industry, проанализировав итоги прошлого года. Однако, если говорить о цифровых альбомах, то по сравнению с CD цифровые продажи увеличились почти на треть и приблизились к сумме $21 миллион. В то же время продажа компакт-дисков принесла деятелям шоу-бизнеса всего 98,5 миллионов долларов вместо 112, полученных в предыдущем году. Синглам повезло больше. Рынок продаж синглов увеличился на 6%. И это по самым скромным подсчетам, учитывая, что 98% рынка приходится на цифровые загрузки. По словам Джоффа Тейлора, исполнительного директора BPI, рост продаж легальной музыки не в состоянии компенсировать убытки продаж CD, поскольку в Великобритании по-прежнему процветает пиратство, бороться с которым невозможно без соответствующей законодательной базы. В общем, если так пойдет и дальше, то продажи CD будут снижаться катастрофически быстро, и очень скоро компакты станут историей. Интересно, заметит ли этот момент продвинутое интернет-поколение? И вообще, поднимите руки, кто и как часто в наше время пользуется компакт-дисками. Это как вот шутка с Баша, Свет, помнишь? Не помню. У меня девушка работает учительницей младших классов, пишет там один. Ей школьники задают вопрос: а что такое кассеты? Мне кажется, вот молодое поколение не то что кассеты, скоро диски не будет узнавать. Вполне возможно. Я, честно говоря, дисками пользуюсь уже крайне редко. Бобины, что ли? Конечно, старые добрые бобины, что может быть лучше? Вот сегодня мы их и будем слышать. Заводи, Миксон! Оп, оп, оп! Миксаденс. Yes, don't, don't, don't, don't, don't mean a thing. Everything. Mixadance. Keep it up. Mixa Dance. Mixa Dance.